«И как продолжалось?» «Собственно говоря, никак», – пожал плечами граф. «Около 2 лет, вплоть до недавнего времени, я так и просидел в совершеннейшем неведении. Ясно было, что писать друзьям и знакомым бесполезно. Попробовал пару раз, не удержался. Снова сухие отписки, а то и молчание. Я, понимаете, Ваше Величество, я смирился. За все это время среди проезжавших из города путешественников не оказалось никого, кто мог бы хоть что-то прояснить. Ни один из них не бывал при дворе, а в стране, судя по их рассказам, не изменилось ровным счетом ничего. А близкие родственники, ваши и вашей жены, вы же не могли не поддерживать с ними переписку?» С некоторых пор никто из близких и родственников не отвечал на вопросы и не сообщал интересных новостей. «Как поживаете? Как дела?» Малышка Трасти выросла и вышла замуж за флотского лейтенанта. Граф Бельгур окончательно промотался и живет теперь в единственном оставшемся у него именице, на которое по его убогости даже нет покупателей. В таком вот духе. Пустая светская болтовня. А потом начались вовсе уж непонятные странности, уже не связанные с королем и двором. Во время осады крепости Карамир, боюсь, Ваше Величество не поверит, убежавшая к воротам собака, вдруг взорвавшаяся в крепостных воротах невероятной силы бомбой, скучным голосом уточнил Сварог. «Да, вот именно». «Но отчего же мне не верить?» — сказал Сварог. «Верю. Видел своими глазами. Простите, не буду рассказывать, как так получилось». «Да, конечно, я понимаю», — закивал граф. «Я-то об этом узнал, вот смех от своих шпионов в Глане». «Значит, ничего подобного прежде не было?» — деловито спросил Сварог. «Никогда раньше ваши армейцы или кто-то еще таких вещей не использовали?» «Никогда раньше», — твердо сказал граф. «В жизни не слыхивал. Но потом эта вода, что обрушилась с неба на ваш здешний дворец, камни, упавшие на вашу армию. Такого прежде не бывало. Не знаю, что и думать. Быть может, есть и другие загадочные случаи, только я про них не знаю». «Уж это наверняка», — подумал Сварог, вспомнив живые бомбы, спалившие дотла домик бабки-гусятницы и гостиницу тетки Чари, вспомнив рассказ о тюлене, вызвавшем цунами. «Вполне может оказаться, было еще что-то похожее, о чем мы оба не знаем». «Продолжайте», — сказал он сухо. «После всего этого я окончательно уверился, что дело тут не просто во внезапно вспыхнувшем королевском самодурстве, кстати, абсолютно не сочетающееся с тем Стахором, которого я знаю больше 20 лет. Что-то грандиозно жуткое случилось. Хотя страна такое впечатление ничего не замечает». «Прямой вопрос», — сказал Сварог. «Ваше решение бежать как-то связано с вашей встречей с маркизом Витеро, случившимся 2 недели назад? «Вы это знаете?» «Ну да, конечно». «Шпионаж – дело житейское, любезный граф», – сказал Сварог преспокойно. «Вы им сами занимались вплоть до последнего времени. Должны понимать». «Я понимаю». «Итак?» «Витеро решил отправиться в город на свой страх и риск», – сказал граф, зябко поеживаясь так, словно в гостиной стоял лютый холод. «Он из нас всех самый горячий и нетерпеливый. У него попросту кончилось всякое терпение. Не мог больше сидеть на этом чертовом острове. Его отец последний год очень плох, и он решил использовать это печальное обстоятельство. Сыновние чувства возобладали над исполнением королевской воли. Он выразился примерно так. Черт побери, в конце концов, голову мне не отрубят и в тюрьму не упекут. В крайнем случае с треском вышибут со службы и сошлют в дальние имения. Но, по крайней мере, у меня будет шанс разобраться, наконец, во всей этой чертовщине». «Резонно», — сказал Сварог. «И как? Удалось ему что-то вызнать?» «Да, Ваше Величество. 2 дня назад его доверенный слуга привез письмо. Собственно, даже не письмо, большой обстоятельный отчет. Витеро горяч и вспыльчив, но чертовски умен. Еще до того, как Стахор стал королем, Витеро год с лишним прослужил в разведке. У него, по отзывам, блестящие аналитические способности. Был там на хорошем счету, его уговаривали остаться. Но это было не в его натуре – дни напролет сидеть, обложившись бумагами. Даже поднимаясь в чинах и получая ордена и прочие отличия, он до седых волос с этими бумагами возился бы. А это категорически против его характера. «Письмо вы сохранили?» «Нет, сжег», – признался граф чуть конфузливо. «Под влиянием минуты. Мне стало страшно. Но я все запомнил. Ветром многое успел выяснить. Выглядит все следующим образом. Он то ли старательно подбирал слова, то ли освежал в памяти содержание письма. За эти два года, оказалось, Стахор форменным образом проредил, да что там, выпалол приближенных. Витеро не брался вычислить точный процент. У него было мало времени, и он не считал, что узнал все, но главное определил. Прежних придворных и министров, сохранивших свое положение, можно по пальцам пересчитать. Остальных король форменным образом разогнал. Большинству было предписано покинуть столицу и отправиться в дальние имения. Какая-то часть оказалась за решеткой. Казней, правда, вроде бы не было. Все шестеро наших былых сотоварищей по академии за решеткой. По мнению Витеро, столь грандиозной чистки прежде не случалось ни в Гароте, ни где-либо еще. Большая часть изгнанных заняла свои места не при прежнем царствовании, а уже при Стахоре. Чуть ли не всех он выдвигал и возвышал сам, ценил, уважал и доверял. Даже если предположить, что возник какой-то заговор, невозможно объяснить масштабы. По словам Витеро, это напоминает старательно скошенное трудолюбивыми крестьянами пшеничное поле, сплошная стерня, ни единого спелого колоса. Поле, конечно, вновь заросло, но это уже другие колосья. И вот что немаловажно. Вопреки обычной практике, в газетах и официальных бюллетенях для дипломатов и высших чиновников о большинстве смещений, новых назначений и отлучений от двора попросту не упоминалось. Сторонний наблюдатель, не имеющий других источников информации, был бы уверен, что на данных должностях и при дворе остаются прежние люди. «Как оно с разведчиками и происходило», – подумал Сварог. Посольство, как и прежде, читали газеты и бюллетени, но там, как только что выяснилось, была форменная липа. А если добавить, что налаженные связи обрывались, агентура исчезала, вот оно что выходит. Витеро сделал кое-какие выводы, продолжал граф монотонно, словно читал по писанному. Он считал, что собрал достаточно сведений, чтобы выявить тенденцию. Ни при дворе, ни среди министров практически не осталось людей, более-менее близко соприкасавшихся с королем прежде. Сплошь и рядом, даже с незначительных постов, такие люди изгонялись массово, в то время как обладатели постов более крупных преспокойно оставались на своих местах, и все они поголовно прежде находились на значительном отдалении от короля. Витеро честно признал, что объяснить этого не может. Что сделал за короткое время, сколько мог. Чтобы продвинуться дальше, понадобилось бы попасть во дворец, но его туда не собирались приглашать. Зато следили неустанно днем и ночью. Граф нервно потер руки. Все это обширное послание было написано обычным почерком Витеро, четким, разборчивым, мелким. Но на последнем листе приписка, сделанная словно бы в спешке, большущими корявыми буквами. «Ни за что не возвращайся в Гаррот». Я сжег письмо, как уже говорил. Долго думал, советовался с женой. В конце концов она согласилась, что нам следует. И вот мы здесь. «А куда девался слуга?» – спокойно спросил Сварог. «Вернулся?» «Нет, он сказал, что господин поблагодарил его за верную службу, дал кошелек золота и посоветовал, передав мне письмо, скрыться на все 8 сторон света, не возвращаясь в Гаррот. Вероятнее всего, он так и поступил. Больше мне просто нечего рассказать, Ваше Величество». Он смотрел на Сварога с тоскливой надеждой. «Слишком горд, конечно, чтобы просить вслух». Сварог молчал. «В одном можно быть твердо уверенным, граф не врал. Вполне возможно, он о чем-то и умолчал, но лжи в его рассказе не наблюдалось ни капли. Все должно было именно так и происходить, как он рассказывал. «У вас есть какие-нибудь собственные догадки?» – спросил Сварог наконец. «Мысли по поводу, предположения. Не могли же вы над таким не ломать голову?» Граф медлил недолго. «Ну, конечно же, я думал», – проговорил он как-то отрешенно. «Предположение у меня одно и единственное. Стахор все-таки нашел кладыши Лориса. Вы когда-нибудь о них слышали, Ваше Величество? Иные утверждают, что в незапамятные времена...» «Ну да, как же», — сказал Сварог. «Якобы в незапамятные времена на месте Гаррота располагалось Черное Королевство, которым правил могучий маг Шелорис. Черный маг, естественно. Но, как мне давным-давно объяснили знающие люди, это не более чем легенда. Реальных подтверждений вроде бы нет». «Нет», — согласился граф, «и тем не менее иногда в Гарроте раскапывали древние вещи, насыщенные черной магией и порой наносившие серьезный урон. И это уже не легенды». «Согласен», — кивнул Сварог. «Я слышал кое-что. Кошка из черной бронзы, смерть дудка, ожерелье-душитель, еще пара-тройка вещичек, которым лежать бы в земле до конца времен. Однако, граф, подобные предметы находили и в других странах, в местах, которые ни одна старинная легенда с Шелорисом не связывает. Но все равно продолжайте. Мне крайне интересны ваши предположения». «У нас с незапамятных пор ходит легенда о кладах Шелориса, укрытых в отдаленных уголках. Там якобы превеликое множество талисманов, магических предметов, колдовских книг и много чего еще. Как это обычно бывает, немало людей старательно искали эти клады и ищут до сего дня. Конечно, это сплошь народец определенного склада, прекрасно знающий, что любой предмет из этих кладов, если они только существуют, исполнен черной магией и губит душу. Но тем не менее... И Стахор интересовался кладами Шелориса». «Я бы так не сказал», — подумав, произнес граф. «Интересовался, да, но чуточку. Систематических, серьезных поисков не предпринимал никогда. Именно от того, что эти клады — сгусток черной магии. Но вообще клады мы пару раз искали, еще будучи Академией Единорога, из развлечения. Однажды даже выкопали несомненную купеческую захоронку, глиняный жбан с монетами 200-летней давности из полудюжины государств. Но это был наш единственный успех. И вот теперь мне подумалось, а что если Стахор все же отыскал такой клад? Быть может, совершенно случайно, не подозревая, что это сокровище Шелориса? По легендам, там немало поганых вещичек, уродующих человеческую душу. Чего стоит одна черная корона? Тому, кто возложит ее на голову, она даст неслыханное могущество и власть, но выжжет душу так, что превратит в сущую головешку. Что, если Стахор ее нашел? Это многое объясняло бы. И то, что он избавился практически от всех, кого приближал и ценил, заменив их новыми приближенными, среди которых хватает недостойных людишек, и все эти зловещие чудеса, вроде падающих с неба камней. Конечно, я не настаиваю, что это верная догадка, но я искал хоть какое-то объяснение. «Я понимаю», — сказал Сварог. «Ну что же, считайте, что убежище вы получили. Потом это оформят по всем правилам, как там полагается. Моему величеству нет нужды вникать в такие мелочи». «Ну-ну, не стоит». Он встал, похлопал по плечу вскочившего молодого человека, явно собравшегося излить самые пылкие выражения благодарности. «А лучше ступайте-ка побыстрее обрадовать супругу. Бедная женщина наверняка томится неизвестностью». «Да, конечно, Ваше Величество, я...» «Ступайте, обрадуйте графиню», — сказал Сварог твердо. «Мое благоволение». Взяв за локоток ошалевшего от радости, растерявшего всю светскую невозмутимость графа, он буквально выставил беглого дипломата за дверь, Нетерпеливо ее захлопнул, вернулся на середину комнаты и огляделся. Тихий скрип раздался в совершенно неожиданном месте за его спиной. Сварог обернулся. Высокая резная панель, которую раньше заподозрить было нельзя в том, что она служит потайной дверью, распахнулась на повизгивающих петлях. Показался Багалиу, фыркавший, чихавший, смахивающий перчаткой пыль с плеч. «Сто лет не пользовались», — проворчал Глэрт. «Паутиной заросло, мыши по ногам шмыгают, петли не смазаны». Он захлопнул дверь, вновь ставшую добропорядочной панелью, деликатно посторонился, чтобы не запорошить и Сварога пылью. «Потом почиститесь», — нетерпеливо сказал Сварог. «Ну, и что вы обо всем этом думаете?» «Если он не врет...» «Он не врет», — сказал Сварог. «Ни капельки. Вы же знаете, со мной такие номера не проходят». «Ну что же, это все интересно, конечно. Теперь мы знаем хотя бы кое-что о происходящем в Глане. И, собственно, остаемся на том же месте. Что там творилось, теперь знаем. А вот что за всем этим стоит? Может, Стахор и впрямь откопал какую-нибудь черную корону?» «Вот в это я плохо верю», — подумав, сказал Сварог. «Кладыши Лориса всегда ассоциировались именно что с черной магией. Но за эти два года в Гарроте не обнаружено никакой магии. Ни черной, ни светлой. Вы не хуже меня знаете. И в случае с каплей над Клойном, и в случае с падающими камнями ни малейшего присутствия какой бы то ни было магии не обнаружено. И, наконец...» Он помедлил. «Ну ладно, любезный Баглю, я вам выдам имперскую государственную тайну. Третьестепенную, правда? Ну да. Ну да в любом случае, дальше нас с вами это не пойдет. Так вот, за эти два странных года король Стахор и королева Эгле трижды бывали там». Он ткнул пальцем в потолок. «Дважды в канцелярии земных дел, один раз на императорском приеме. И всякий раз соответствующие службы. Не менее нас с вами, сатаневшие от городских непонятностей, их проверяли и изучали. Всесторонне, самыми разными методами. Пустили в ход весь набор средств, какой только способны предоставить наука и магия. Вывод неопровержим. Это люди. Самые обычные люди, как две капли воды, похожие на себя прежних. Ни малейшего присутствия какой бы то ни было магии. Ни тени чего-то необычного. Поэтому лучше сразу расстаться с заманчивой, но, безусловно, ошибочной версией, будто настоящую королевскую чету изничтожили и заменили. Призраком-наваждением, как когда-то принцессу Делию, понятливо подхватил Баглю. «А, так вы знаете?» — спросил Сварог без особого удивления. «Ну, конечно», — со скромной гордостью признался Баглю. «В этой истории было замешано довольно много людей, так что полную тайну сохранить ни за что не удалось бы. Конечно, широкой огласки эта история не получила, но люди любопытные оказались в курсе». «Так вот, здесь ничего подобного», — сказал Сварог. «Уж это-то можно утверждать со всей уверенностью». Баглю вздохнул. «А что если черная магия Шелориса была какая-то не такая, какая-то другая чуточку, и нынешние средства и методы попросту ее не опознают как черную магию, хотя на деле она черной магией и есть?» «Гадать можно как угодно», — пожал плечами Сварог. «Но это будет исключительно игра ума. В конце концов, мы с вами не знатоки магии. В этом вопросе мы жалкие дилетанты и не более того». «Ну ладно, хоть что-то доузнали».